Бусы. Если в течение 2 месяцев вы почувствовали улучшение общего состояния и остроты зрения, то этот самоцвет ваш, он вам просто необходим. И тогда можете купить бусы из рубиновых шариков и надевать ожерелье на шею каждое утро на 20 минут. Длина нити должна быть подобрана таким образом, чтобы нижний рубиновый шарик находился на уровне яремной ямки, это углубление между ключицами.